Глава 44. Геннон прекрасно понимала, что рано или поздно услышит недовольный голос из комнаты в дальнем конце коридора, где Бетс просматривал отснятый за день материал. У нее уже было что сказать в ответ, но она понимала, лучше дать начальству сначала высказать его мудрые идеи, чем сразу лезть со своими. «Геннон!» — услышала она. «Геннон, ты на месте?» Она прошла по коридору в монтажную. Мюллер мрачным привидением сидел на стуле рядом с Бетсом. «Заходи!» — махнул рукой Бетс. «Взгляни-ка на это!» Геннон встала позади них. Экран компьютера показывал последние вчерашние записи. «Здорово!» — сказал Бетс. «Прекрасные ракурсы! Ты попала в яблочко!» Геннон невольно покраснела. Обычно Бетс был скуп на похвалы. «Мюллер, вы тоже хорошо получились, правда ведь? Надеюсь, вы довольны?» Мюллер утвердительно наклонил голову, сохраняя хмурое выражение лица. Он никогда не выглядел довольным, но Геннон догадывалась, что это просто часть его образа. «Но вот в чем проблема», — продолжил Бетс. «У нас есть эти кадры с Мюллером. Есть сцена с безумной толпой и прессой. Все в лучшем виде. Но знаешь, чего не хватает?» Она прекрасно это знала, но все равно сказала «Нет». «У нас нет пробирающих до дрожи кадров безлюдного кладбища. Нам не хватает атмосферы. Нам нужно показать, как Мюллер в одиночку обследует место обитания призраков. Это нельзя снять при свете дня и с толпой вокруг. Понимаешь, о чем я?» «Согласна». «Хорошо. А теперь посмотри сюда». Он нажал кнопку, и на экране появились отснятые на стедикам Павла кадры с полицейскими, осматривающими место преступления среди заброшенных могил. Бетс остановил видео. «Вот. Видишь, позади них, за теми кустами. Я побывал там. Видно плохо, но дальше есть еще могилы. И мавзолей с приоткрытой дверью. Точно сказать трудно, но похоже, что она слетела с петель». «Возможно, нам удастся забраться туда и заснять изнутри». «Я вижу». «Хорошо. Вот там мы и будем снимать. Принесем прожекторы с фильтрами, дымовую машину и сделаем все как надо. Посмотрим, не получится ли у нас засечь еще какую-нибудь нечистую силу. То есть настоящее зло вроде вампиров. Если ты понимаешь, к чему я клоню». Мюллер помрачнел еще больше. «Но на молодого человека напали не среди этих заросших кустами гробниц, и мощные сверхъестественные проявления я зафиксировал тоже не там. Это не важно. То есть важно, конечно, но... Святые угодники, это же кладбище, там полно всяких духов, верно? А нам нужен хороший фон заброшенного кладбища после заката. Геннон включит генератор, напустит тумана». В слабом косом освещении все будет смотреться круто. Правда ведь, Геннон? Точно. Ну что скажете, Герхард? Я попробую. Когда вы собираетесь туда поехать? Когда? Как только сядет солнце, разумеется.